Глава 33. Но конец не наступил. По крайней мере, в этот момент. Внезапно обстрел прекратился, в нависшей тишине раздались какие-то сдавленные всхлипы и послышалось два удара. Путешественники посмотрели друг на друга. «Что случилось?» – удивился Артур. «Не стреляют», – ответил Зафот. «Почему? Кто знает. Хочешь пойти спросить?» «Нет». Они немного подождали. «Ау!» – окликнул Форд. «Тишина. Странно. Может, ловушка? У них мозгов бы не хватило». Подождали еще. «Ладно», — решил Форд, — «схожу, посмотрю». Он оглядел товарищей. «Неужели никто не скажет, нет, давай пойду я?» Все покачали головами. «Ну что ж», — произнес Форд и встал. Вначале ничего не произошло. Потом тоже ничего не произошло. Форд напряженно всматривался сквозь дым, поднимающийся от расплавленного системного блока. Затем осторожно шагнул вперед. И вновь ничего не произошло. Сквозь дым в 20 ярдах впереди смутно виднелось лежащее на полу тело в скафандре. В 20 ярдах позади к полу проник второй полицейский. Больше никого видно не было. Все это сильно удивило Форда. Медленно, с опаской, он стал приближаться к первому полицейскому. Тело лежало успокаивающе неподвижно, пока он приближался, и продолжало лежать успокаивающе неподвижно, когда он наступил на короткоствольный смертобой в безжизненной руке. Форд нагнулся и подобрал оружие, не встретив никакого сопротивления. Полицейский был мертв. Житель Каппы Бахвалона. Он дышал метаном и не мог существовать без скафандра в кислородной атмосфере Магратеи. Маленький компьютер в его ранце, управляющий системой жизнеобеспечения, судя по всему, внезапно перегорел. Форд испытывал сильное удивление. Такие контролирующие устройства были субэфирно связаны с главным корабельным компьютером и просто не могли отказать. Он поспешил к другому телу и обнаружил, что с ними произошла та же невероятная вещь. Форд подозвал остальных. Они подошли, разделяя его удивление, но не любопытство. «Давайте выбираться из этой дыры», — предложил Зафот. «Если то, что я ищу здесь, то мне этого и даром не надо». Он схватил смертобой, пальнул в ни в чем не повинный бухгалтерский компьютер и бросился в коридор. И едва не пальнул в летательный аппарат, стоящий поодаль. Артур узнал его. Это была машина Сларти Бартфаста. На пульте управления лежала записка со стрелочкой вниз. Записка гласила: «Пожалуй, лучше всего нажать эту кнопку».